Яков Лазарович, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о сексе? Молодой человек, у меня 26 детей, и мне некогда заниматься теорией.